Кракове я узнал, что вы выехали чуть пораньше меня. Так вы знали, что мы едем? Знал. Я ведь на привалах всюду про вас спрашивал. Тут он обратился к Збышку. Господи, Боже мой, да ведь я тебя в последний раз мальчишкой видал. А сейчас хоть и темно, а можно догадаться, что молодец из тебя вышел, как тур. Ишь, сразу из самострела хотел стрелять. Побывал уж, видно, на войне. Я на войне с измальства, пусть дядя скажет. Незачем дяде говорить мне об этом. Я в Кракове видал пана Истачева. Он мне про тебя рассказал. Сдается, этот мазур не хочет отдать за тебя свою дочку. Ну, а я бы не стал так кабениться. Потому ты мне по нраву пришелся. Позабудешь ты свою девушку, как увидишь мою Ягенку. Девка, что репа. Вот и неправда, не позабуду. Хоть десяток увижу таких, как ваша Ягенка. Я дам за ней мочедолы с мельницей. Да на лугах, когда я уезжал, паслось 10 добрых кобылиц с жеребятами. Небось, ни один еще мне многие поклонится, чтоб я за него отдал ягну. Збышка хотел было сказать, только не я, но Зых снова стал напевать. «Я вам в ножки поклонюся, в жены дайте мне ягнюсю». «У вас все смешинки да песни на уме», — заметил Мацка. «Да, но скажите мне, что делают на небесах блаженные души?» «Поют». «Ну, вот видите, а отверженные плачут. А я предпочитаю попасть не к плачущим, а к поющим. Апостол Петр тоже скажет, надо пустить его в рай, а то он подлец и в пекле запоет, а это никуда не годится. Гляньте, уже светает». Действительно, уже вставал день. Через минуту все выехали на широкую поляну. На озерце, занимавшем большую часть поляны, рыбаки ловили рыбу. При виде вооруженных людей они бросили невод, выскочили из воды и, поспешно схватившись за колья, замерли с воинственным видом, готовые к бою. «Они приняли нас за разбойников», — засмеялся Зых. «Эй, рыбаки, чьи вы будете?» Те еще некоторое время стояли в молчании, недоверчиво поглядывая на путников, пока, наконец, старший рыбак не признал в незнакомцах рыцарей и не ответил. «Да мы ксенза аббата из Тульчи». «Это наш родич», — сказал Мацка. «У него в залоге богданец». «Верно, и лиса его, только аббат, должно быть, недавно их купил». «Как бы не так», — возразил Зых. «Он за эти лиса воевал с Вильком из Бжезовой и, видно, отвоевал их. Еще год назад они за всю эту сторону должны были драться, конные на копьях и на длинных мечах. Я уехал и не знаю, чем это кончилось». «Ну, мы с ним свояки», — заметил Мацка. «С нами он драться не станет. Может быть, и выкупа поменьше возьмет». «Может быть. Если с ним по-хорошему, так он и свое готов отдать. Не аббат, а рыцарь. Шлем надевать ему не в диковинку. И при всем том набожен, да вы верно сами помните. Как рявкнет на обедне, так ласточки под крышей из гнезд вылетают». «Как не помнить? Бывало, как дохнет, так в 10 шагах свечи гаснут. Приезжал он хоть разок в Богданец?» «А то как же, приезжал. 5 новых мужиков с женами поселил. И к нам в Сгожелице тоже наезжал. Вы знаете, он у меня Ягенку крестил. Старик ее очень любит и называет доченькой». «Дай-то Бог, чтобы он мне мужиков оставил», — сказал Мацка. «Подумаешь, что для такого богача 5 мужиков? Да если Ягенка его попросит, он оставит». Разговор на некоторое время оборвался, потому что из-за темного бора поднялось ясное солнце и залило все кругом своим светом. Рыцари приветствовали восходящее солнце обычным «Слава Иисусу Христу!», а затем, перекрестившись, стали творить утреннюю молитву. Зых кончил первым и, ударив себя несколько раз в грудь, обратился к товарищам. «Ну, а теперь дайте я на вас погляжу хорошенько. Но изменились же вы оба.